Старшина утешил его, пообещав, что по прибытии на место службы всем юнгам подгонят форму по росту. Особенно трудно было справиться с брюками. Савка и ремнем-то их у пояса перетянул и снизу-то до самых колен загнул, а все лишнее, что болталось выше ремня, премудро свесил наружу с напуском. Ради высоких идеалов стоило и пострадать. С утра юнг уже строили между рядами бараков. Экипажные старшины во всем черном, как большие гладкие кошки, двигались вдоль шеренг мягко и неслышно, словно присматриваясь к добыче, из которой следовало в ближайшие дни выпустить бесшабашный дух. Внимание! Никто не имеет права выходить с территории лагеря. Самоборщики поплатятся. Писать письма родным можете сколько угодно. Но все письма будут отправлены лишь с места постоянной службы. А сейчас вывернуть карманы. Расчет был правильным. Сколько имелось курях среди юнг, все высыпали табак на землю. «Юнгам курить не положено», — заявили старшины. Витька Синяков зычным басом спросил, «А ежели я с 11 лет курящий, подыхать мне?» «И подохнешь». Если с 11 начал, шаг вперед, мне исполнять команду. Синяков шагнул вперед. Как и следовало ожидать, старшины обнаружили при нем табачище, припрятанное на будущее. За неисполнение приказа один наряд вне очереди. «За что?» — взвыл Синяков. «Два наряда за разговоры. Повтори». «Ну, есть два, без «ну». «Есть без «ну» два наряда. А за что?» После обеда Синяков дружески подсел к Савке. «Как тебе понравилось на флотской малине?» «Мне пока нравится. А тебе как?» «Жить можно», — отвечал Синяков. «Если ты еще и гальюны за меня выдраешь, так совсем хорошо будет». «А наряды получал не я», — возразил Савка. «Силу богатырскую тоже ведь не ты демонстрировал в экипаже. А я ведь тебя предупреждал, что Витька Синяков даром ничего не делает. Не пойдешь гальюны драить, я кому надо капну, что ты смухлевал в комиссии. Тогда тебе такого пинкаря с флота дадут, что будешь только лететь и назад оглядываться. Ладно, пойду, выдраю». «А еще с тебя 10 хлебных паек», — добавил Синяков. «Придется отдать, чтобы шума не поднимал». Спору нет, народ собрался разный. В основном горожане, дети пролетариев и интеллигентов. Как это ни странно, очень мало юнг вышло из семей моряков. Больше всего явилось из провинции, где и море-то никогда не видели. Но из русской истории известно. Знаменитые флотоводцы, как правило, родились в раздолье полей и лесов. Детство провели на берегах тихих, задумчивых речек, где водились скромные пескари, никогда не мечтавшие об океанах. Были среди юнг и такие сорвиголовы, что перешли линию фронта, чтобы не жить в оккупации. Были детдомовцы, серьезные, покладистые ребята, потерявшие родителей, или никогда их не знавшие. Были и беспризорники, которых милиция подобрала на вокзалах, где они погибали от грязи и голода, попрошайничая или воруя. Наконец, был один парнишка из партизанского отряда, который уже изрядно хлебнул военного лиха, прежде чем исполнилась его мечта о море. Сытых среди юнг не встречалось. А молодые растущие организмы требовали обильной кормежки. Война внесла свои жестокие нормы, и хлеб по карточкам приобрел для людей особый вкус и ценность. Оттого-то юнги, попав на флотский паек, вдохнув ароматов камбуза, обрели чудовищный аппетит, который не могли позволить себе прежде. Появились и шакалы, что с утра до вечера маячили возле камбуза, обещая кокам вымыть баки из-под супа, в чаянии, что за это им что-либо перепадет. Подростки с более гордым характером клянчить не могли, зато изобретали свои способы предельного насыщения. Мазгут Назыпов первым протянул Савке руку. «Здравствуй, ты на меня не сердишься?» «Нет, я нашел другого». «Вот и хорошо», — обрадовался Мазгут. «Давай условимся так. Сегодня за ужином ты съедаешь мою и свою горбушку, а завтра я ем за тебя и за себя. Согласен?» «Конечно, две горбушки всегда лучше». К ним подошел.